идем скорее со мной. Оно того стоит, о чем могли мечтать много лет назад. Сегодня пустое. Мы те, кто шел менять, и кто менялся сам, ломая стены. Нам нечего терять, у нас огонь в глазах и солнце в венах. Безумное мгновение прижег из вечного забвения. Мой шанс, значит и твой шанс на новый бесконечный ренессанс. Ренессанс. Ренессанс. Ренессанс. Может быть фантом, может быть мир.